Если большинство работников редакции не очень-то старались приукрасить свои рабочие места, то Лесли ничего не пожалела, чтобы обустроить свой кабинет. Она украсила его комнатными растениями, поставила небольшой диванчик с серой обивкой, а на стенах развесила музейные постеры в рамках и штук 15 семейных фотографий. Лесли и ее муж Клайд были сфотографированы в самых разных уголках мира, где они проводили отпуска. Можно было подумать, что они выиграли конкурс названия «Лучшая пара Вселенной». Однако эти мелкие штрихи не помогли сделать кабинет более уютным и гостеприимным. В редакции каждый знал, что если тебя приглашают в кабинет Лесли, то, вероятнее всего, для словесной порки. Я присела на краешек стула. «Лесли, я, конечно, с удовольствием бы с тобой поболтала, но у меня туго со временем. Я пытаюсь вовремя сдать материал про марки. У меня есть к тебе более важные вопросы, касающиеся всей нашей редакции. Полагаю, Бейли, ты и должна это понять, хоть ты у нас и свободный художник. Или я ошибаюсь?» Ноздри у нее раздулись. В голосе послышалось благородное негодование. Мне вспомнился заголовок в одном из последних номеров «Глянца». «Неприятности на работе, настроение на нуле, экстренное избавление от всех проблем». «Да, конечно, я слушаю. В эти выходные я говорила с Кэт по телефону, и она заявила, что ты считаешь, будто это дело никак не связано со случаем Такера Боба, что это просто совпадение. Кэт сказала, что ты ездила в Поконос, или где там жил Такер, и разговаривала с теми, кто его знал». «Да. Я сделала это по просьбе Кэт. Поскольку Кэт, похоже, держала Лесли в курсе дела, я решила, что мне нет смысла скрытничать. Судя по тому, что мне удалось узнать, эти два случая не связаны между собой. То есть никто не убирает целенаправленно редакторов женских журналов. Думаю, тот, кто пытался отравить Кэт, метил в нее и только в нее». Лесли молча уставилась на меня. Мне хотелось закончить этот разговор, причем поскорее, поэтому я немного подтолкнула ее. «Так что у тебя за вопрос, который касается нашей редакции?» Вся эта история начинает вызывать в редакции панику. В пятницу к нам приходила полиция. Все были просто в ужасе. «Я понимаю, Кэт. Ей сейчас совсем не хочется приходить в офис, но в ее отсутствии мы начинаем себя чувствовать командой тонущего корабля. Я уверена, у Кэт скоро все наладится с работой. Ей просто нужно время, чтобы войти в норму. Ты ведь и дальше будешь ей помогать, не так ли?» Если Кэт сочла нужным поделиться моими выводами с Лесли, это ее дело. Но я вовсе не считала себя обязанной делиться с ней своими планами. «Если Кэт попросит, да, конечно. Но в данный момент мне нужно сосредоточиться на статье о Полтергейсте. Я должна ее закончить». Снова этот взгляд летучей мыши. Я встала со стула, готовя себе путь к бегству. «Вот что, Лесли, я собираюсь поработать в своем кабинете. Если будут какие-то новости о Кэт, я дам тебе знать». «Ладно», — сказала она. Я вышла из кабинета Лесли, спрашивая себя, что было у нее на уме. Я пока не поняла, то ли она искренне переживает за Кэт и за журнал, то ли ее больше беспокоит, что меня подключили к делу, а ее нет. Последнюю прогулку в сторону кабинета Кипа я предприняла в 5 часов. Его ассистентка уже накинула на плечи джинсовую куртку и засовывала в рюкзак журналы, собираясь уходить. «Ну так что, Кип будет или нет?» – спросила я. «Наверное, нет». «Ты с ним разговаривала?» «Я звонила ему домой примерно час назад. Никто не ответил. Если бы он направился в офис, то сейчас был бы уже здесь». «Может, он в ветеринарной клинике?» – предположила я. Выходя в коридор, я почти слышала, как в голове ассистентки Кипа со скрипом ворочаются колесики. Она пыталась сообразить, говорила ли я всерьез или с иронией. Выйдя на улицу, я увидела, что небо прояснилось, выглянуло солнце и стало теплее. Я спустилась в подземку. Народу оказалось, на удивление, мало. Выйдя из подземки, направилась домой. И, поднявшись на свой этаж, я, не заходя к себе, позвонила в дверь Лэндона. Он открыл мне со словами: «Ах ты, бедняжка!» Лэндон был в шортах цвета хаки и в белой рубашке поло. С тех пор, как я видела его в последний раз, а это было в воскресенье, он здорово загорел. «Как ты себя чувствуешь? То, что с тобой случилось в моем доме, просто кошмар. Вообще-то, чувствую я себя вполне прилично». Я вошла в его квартиру. «Ты говорил с полицейскими?» «Да. Они понятия не имеют, кто вламывался, но обещали, что присмотрят за домом. Время от времени мимо будут проезжать патрульные машины. Я теперь подумываю, не установит ли мне сигнализацию. Между прочим, я как раз собирался выпить чаю. Ты ко мне не присоединишься? Я бы с удовольствием, но мне надо бежать. У меня назначено интервью, а времени осталось мало». «Знаешь, я думаю, что тебе не стоит связываться с установкой системы безопасности за пару тысяч долларов. Я ведь почти уверена, что взломщик, кем бы он ни был, явился только ради меня, чтобы меня испугать. Думаешь, этот случай может быть как-то связан с убийством той девушки? Ох, Бейли, ведь говорил я тебе, не ввязывайся ты в это дело». «Нет. Смерть Хайди тут, скорее всего, ни при чем. Мне сейчас некогда в этом копаться, но, думаю, дело обстоит так. Я кое-кого встревожила, и меня решили припугнуть. Я почти уверена, что это был единичный случай, и тебе не о чем беспокоиться. Но мне очень не нравится, что ты изображаешь из себя частного детектива. Боюсь, как бы ни случилось чего-нибудь еще более страшного». Я, конечно, отмахнулась от предостережений, но, придя в свою квартиру, все-таки задумалась над словами Лэндона. Что-нибудь страшное и впрямь могло случиться. И таинственное появление на моем столе поцелуя – своего рода предупреждение. Однако пойти на попятный уже нельзя. Я обещала Кэт, что помогу ей. Кроме того, я хотела узнать, кто же все-таки убил Хайди. На автоответчике не было ни одного сообщения. Не было и пустых звонков. С полчаса у меня ушло на домашние дела. Я освободила стол от неоплаченных счетов и прошлась по квартире, подбирая разбросанные вещи и раскладывая их по местам. Время пролетело незаметно. Пора было переодеваться к обеду. Но что надеть? Предстоящая встреча с доктором Джеком вызывала во мне противоречивые чувства. С одной стороны, было бы глупо отрицать, что Джек Херлихи меня заинтересовал. И когда он позвонил и пригласил на обед, я просто не смогла отказаться. Но, с другой стороны, это было до моего воскресного ночного буйства с Кайлом, после чего у меня возникло чувство, что надо посмотреть, как будут развиваться наши отношения дальше.